Глава 26. Юля. Когда Николай Ильич ушел, Андрей молчал несколько минут. Я очень надеялась, что он как-то объяснит ситуацию, но нет. Вместо этого он просто сменил тему разговора. Я настаивать не стала, решив, что все обошлось. Но потом, поздно вечером, когда я вернулась домой, лежа в кровати и ворочаясь сбоку на бок, я думала и пыталась понять, что не так с Николаем Ильичом. Я видела, что он мною недоволен, что настроен достаточно агрессивно. А может, что-то не так со мной, а не с ним? Следующие недели три прошли без приключений. Более того, мы с Андреем еще больше сблизились. Правда, он не так много рассказывал про семью. Только один раз поделился, что его мама умерла, когда ему исполнилось 15. И это во многом меня потрясло. Я вдруг поняла, что он меня понимает. И понимает не просто в теории. Он сам пережил подобную трагедию. Вот только у Андрея остался отец, а у меня его не было. Я помню, как он пригласил меня попить чай. К себе домой. Это был первый раз, и я все-таки согласилась. Хотя я понимала, что, скорее всего, мы там сблизимся окончательно. Но я и сама этого хотела. Я доверяла Андрею. Мы сидели на кухне, когда он произнес. «Юля, знаешь, у меня были до тебя девушки, но я никогда так не влюблялся». Он говорил это искренне. «Я очень надеюсь, что у нас все сложится, что мы будем вместе». «Мы и так вместе!» «Я говорю о другом». Он смутился. Было видно, что он как будто стесняется говорить. «Мне уже 25. Отец хочет, чтобы я женился». В какой-то момент мне даже подумалось, что Андрей сейчас добавит, что отец хочет, чтобы он женился на ком-то конкретно. Но нет, этого не прозвучало. Я молча кивнула, и Андрей продолжил. «Я просто подумал, что если я на ком-то женюсь, то только на тебе». В этот момент он обнял меня сзади и поцеловал в шею. Я замерла. А дальше? Дальше все было как во сне. После этого дня наши отношения перешли на другой уровень. Мы встречались каждый вечер и после ресторана ехали домой к Андрею. «Может, ты переселишься ко мне?» Как-то раз предложил он. «У меня куда лучше, чем в общежитии». «Если я перееду, то мне придется попрощаться с комнатой. Нельзя жить в двух местах сразу». «Так и не надо. Я поэтому тебя и приглашаю. У нас все серьезно». И я поверила. Хотя сейчас понимаю, что, наверное, это была глупость. Новый год мы встретили вместе у Андрея дома. Под бой курантов мы выпили по бокалу шампанского, после чего отправились гулять. Это был самый счастливый Новый год. Я и не думала, что после смерти мамы меня хоть что-то в этой жизни обрадует. Мы гуляли, держась за руки. Он меня постоянно целовал в губы, он согревал дыханием мои пальцы, а потом... «Юля, будешь моей женой». Андрей произнес это так проникновенно, что я почувствовала себя на седьмом небе от счастья. Я решила, что, наконец, у меня все будет хорошо. Я любила Андрея. А еще я понимала, что я очень уязвима, а когда рядом такой мужчина, как он, то и не о чем беспокоиться. Однако все оказалось не так просто. А может, все дело во мне? Что я такая внушаемая и пугливая овца? Ведь будь на моем месте другая девушка, она бы не уехала обратно в Тулу. В тот день была суббота. Андрей заявил, что ему нужно на работу, у меня пар не было, и я сидела дома. Ну как сидела, не спеша готовила, параллельно уча новые слова по-испанскому. И когда я услышала, как хлопнула дверь, я почувствовала жуткую тревогу. Не мог Андрей вернуться так скоро. А ведь мы никого не ждали. Вытерев руки, я выглянула в прихожую и увидела, как там разувается и снимает пальто Николай Ильич. «Здравствуйте, Юленька!» Он кивнул мне, изо всех сил изображая доброжелательность. «Здравствуйте! Только Андрея дома нет!» Признаться, мне хотелось выпроводить незваного гостя. Однако у Николая Ильича были другие планы. «Ну что ж, нет так нет. Мы с тобой побеседуем». На его лице появилась саркастическая улыбка. «Ты, главное, не переживай, девочка. И если ты очень нервная и эмоциональная, то советую выпить таблетки». «Какие таблетки?» Я стояла, не шевелясь, не зная, как реагировать. «Да какие-нибудь. Главное, я не хочу слышать все твои истерики». Николай Ильич прошел в комнату и по-хозяйски плюхнулся в кресло. Я понимала, что он чувствует себя тут как дома. Более того, ему нравится наблюдать за моими нервами, метаниями. «Я не понимаю, почему я должна истерить?» «Потому что то, что я тебе скажу, тебе очень сильно не понравится». И по взгляду Николая Ильича я поняла, ничего хорошего меня не ждет. Я села на стул напротив, чувствуя, как у меня замирает сердце. «Успокоилась девочка, ну вот и умница. А теперь расскажи мне, пожалуйста, из какой деревни ты родом?» На его лице не исчезала глумливая улыбка, а я, хоть и была наивной, понимала, что Николая Ильича интересует не адрес. Он таким образом пытается подчеркнуть, что я из деревни. Он так хочет меня унизить. Но разве я виновата, что я родилась под Тулой, а не на Ленинском проспекте? Да и есть ли в этом какой-то грех? «Вам название населенного пункта мало что скажет». Я произнесла это очень тихо, боясь посмотреть в глаза. «Да, Юленька, в том-то и проблема, моя девочка». Я сглотнула, а Николай Ильич продолжил. «Неужели ты думаешь, что Андрей по твою честь?